Глава 19. Подарок от зайчика. Они выпрямились во весь рост на берегу, промокшие насквозь, трясущиеся от холода. Зубы стучали так, что, пожалуй, можно было услышать и на том берегу. Отвязав тюки, Мазур сделал над собой легкое усилие, вновь вошел в воду по колени и отпихнул ель подальше. Она идиллически поплыла по течению вершиной вперед. Джен что-то сказала, совершенно неразборчивое, что походило больше на звонкую трель кастаньет. «Помолчи», — отмахнулся Мазур, рывками развязывая хитрые морские узлы. Прежде всего он извлек автомат, бережно уложил на сухой песок, бросил девушке ее ботинки. «Белье снять, ботинки надеть, живо!» «Холодно!» — наконец изрекла она что-то осмысленное. «Ценное наблюдение», — сказал Мазур, ежась. «Тонко подмечено. Дай одежду». «Потом», — категорическим тоном сказал он, — «сначала нужно обсохнуть. А лучшего средства, чем марш-бросок, еще не придумали. Да шевелись ты». И прежде чем она успела опомниться, ловко содрал с нее тонкий шерстяной свитер, наскоро выжил, рявкнул. «Я тебе что, горничная?» Через несколько минут они бежали по тайге, смахивая на Адама и Еву, изгнанных из рая. Только в отличие от прародителей рода человеческого, волокли на спине угловатые тюки. Автомат болтался у Мазура на шее, чувствительно хлопая по голой груди. Зрелище, надо полагать, было припикантнейшее. Жаль, некому было полюбоваться, кроме ошалело взлетавших повыше к вершине белок. Мазур безжалостно гнал девушку напрямик. Хорошо еще, что быстро отыскал безотказную погонялочку. Достаточно было один раз звонко шлепнуть по голой заднице. Рассерженно косясь через плечо, она промолчала. И наддала. При малейшей заминке Мазур издавал бодрый крик. А по заднице... Минут через 20, увидев подходящий выворотень, он решил, что пора и остановиться. Нельзя сказать, что отогрелся полностью, но кровь заструилась по жилочкам бодрее. Он бросил тюк в яму под выворотень, расстелил шуршащую непромокаемую ткань и сделал приглашающий жест. «Прошу ложиться, мисс». Тут только она вспомнила о правилах приличия и девичьей стыдливости, отступила, прикрываясь ладонями. «Ты что?» «Ложись, дура», — сказал Мазур, плеская на ладонь спирт из фляги. «Растираться будем. Ну, спиной вверх, кому говорю?» Поставив рядом автомат и чутко прислушиваясь к окружающему, он принялся растирать девушку спиртом, не особенно и экономя. Вокруг запахло, словно в забегаловке. Понемногу ее кожа под ладонями становилась сухой и горячей. Мазур время от времени, критически озирая рабочее пространство, принялся наводить глянец собственной вязаной шапочкой. Перевернул ее на спину, как куклу, отбросил руки, когда попыталась прикрыться, и заработал в прежнем ритме, не испытывая ни малейших эротических позывов. Джен покорно лежала, закрыв глаза. Напоследок Мазур, ловко и неожиданно, нажав двумя пальцами на щеки, заставил ее открыть рот и опрокинул туда полный колпачок спирта. Она задохнулась, привстав, отчаянно кашляла. «Ничего, ничего», — сказал Мазур, похлопывая ее по спине. «Лишь бы назад не пошло. Никто от этого еще не умирал. В Кентукки самогонку гонит и покрепче». «А теперь укольчик». «Нет, сидеть!» Он уже сбросил колпачок с иглы. «Если подхватите пневмонию, мисс, вас только пристрелить останется, я серьезно говорю. А теперь одевайся быстренько». Растерся сам, пропустил глоточек. «Все, на скорую руку, без прежнего тщания, полагаясь на счастливую звезду и на старую общеизвестную истину. На войне к человеку отчего-то не вяжутся прежние гражданские хвори, вроде насморка или радикулита. Блаженно откинулся, привалившись спиной, к переплетению жестких корней, вытер лицо шапочкой, вкусно пахнущей спиртом и женской кожей, выпустил густую струю дыма, окликнул. «Мисс Деспорт, как самочувствие?» Она промолчала, лежала навзничь с закрытыми глазами. Мазуру это не понравилось, и он переспросил громче. «Самочувствие как?» Молчание. Мазур не спеша докурил сигарету до фильтра, спрятал окурок в песок, присел на корточки рядом с Джен и похлопал ее по щеке. «Ты не уснула?» «Нет», — сказала она тусклым голосом. «А почему молчим?» «Все надоело», — сказала она, приоткрыв глаза. «Не могу я больше». «А как же женское равноправие? Неужели будешь перед мужчиной слабость показывать?» Она хлопнула ресницами, но промолчала. Мазур такие состояния прекрасно знал, когда люди не то чтобы ломаются в одночасье, но им вдруг начинает казаться, что все пропало, что выхода нет, и все дальнейшие усилия бессмысленны. Сюсюканье здесь недопустимо. Нужна шокотерапия. «Встать!» — сказал Мазур командным голосом. «За нами погоня. Ты не забыла?» «Помню. Нужно идти». «Не могу. Давай я останусь прикрывать, а ты беги». «Дура!» — сказал Мазур. «Это только в мыслях красиво. А на самом деле это ведь смерть. А смерть, что характерно, насовсем? Ты агент ФБР или как?» Она повернула голову, открыла глаза. Взгляд был совершенно отрешенный. «Не стоит и взывать к священным теням пассажиров Мейфлауэра и героев Потомака, напоминать о статуе свободы и распевать чувством звездное знамя. Нужно быстренько искать кнут». Мазур приложил к ее виску холодный глушитель, поставив заранее на предохранитель и держа палец подальше от спуска, сказал: «Пристрелю ведь. Стреляй». Мазур держал руки подальше, так и тянуло залепить ей парочку оплеух. Чего же может бояться благовоспитанная и благополучная американская девочка, натасканная агентесса? Боли, смерти? У нее непременно должен быть подавлен страх перед болью и смертью. Не официанткой работает, а если заходить с другого конца? Она агентесса, но еще и девочка, то бишь очаровательная молодая женщина. Какие там в Штатах у дам самые навязчивые фобии? Ага, он ухмыльнулся. Все-таки те, кто его в свое время готовил, звезды и ученые звания носили не зря. Бесцеремонно запустив руку в карман ее бушлата, Мазур извлек револьвер, отбросил подальше, встал на колени и еще бесцеремоннее принялся возиться с застежками комбинезона. Вот тут она быстренько привстала. «В чем дело?» «Ты очаровательна», — сказал Мазур голосом завзятого уличного приставала, каковые по обе стороны океана, в общем, одинаковы. «Вот я и решил, что не стоит отпускать тебя на тот свет, не разделив предварительно с тобою страсть». И навалился, разбрасывая ей руки, грубо целуя в шею. На какой-то миг и в самом деле потерял над собой контроль, ничуть не играя. Хороша была чертовка. Тут же справился с собой и продолжал грубо тормошить ее, без малейшей фальши, изображая охваченного похотью орангутанга. В отсутствии фальши он твердо убедился по ее сопротивлению. Джен отбивалась что из сил, всерьез, панически, забыв про боевые искусства. Когда она по расчетам Мазура дозрела, он разжал руки и успел получить ногтями по щеке, откатился в сторону, делая вид, что девчонка его одолела. Она вскочила, вся расстегнутая и растрепанная, сгоряча полезла в карман за револьвером и, обнаружив там пустоту, отпрыгнула к выворотню, наконец-то догадавшись встать в классическую дикую кошку. «Не подходи, скотина!» Мазур, потирая тыльной стороной ладони царапины на щеке, уставился на нее с хмурым одобрением. Вот что значит нащупать больное место. «Молодец!» — сказал он, покосившись на испачканную кровью ладонь. «Обожаю добродетельных девочек!» «Не подходи!» «И не думаю», — сказал Мазур. «Ну, опомнилась? Застегни все и пойдем». Похоже, до нее медленно-медленно начинало доходить. На лице играла разнообразнейшая гамма эмоций, так что Марсель Марсо позавидовал бы. Опустила руки и зло выдохнула. «Скотина! Психолог долбанный! Солдафон! Медная башка!» Мазур в развалочку подошел к ней, взял за плечи. Она сначала непроизвольно шарахнулась, но опомнилась. Гордо вздернула подбородок, посмотрел в глаза и сказал, цедя слова. «Кьюти, киска, красотка, это ты у меня в первый и последний раз показывала характер, ясно? Коли уж я теперь нащупал твое слабое местечко, ничего не поделаешь. Я тебе даю слово офицера. Если опять пойдут капризы, типа «я дальше не пойду» или «я сломалась», оттрахаю во все дырки так, что ты и в порнофильмах не видела». «Я порнушки не смотрю», — огрызнулась она. «Только по работе, если придется». «Это детали», — сказал Мазур. «Ты пойми, я не шучу. Я должен вытащить и тебя, и кассеты. А уж какой я тебя вытащу, никого не интересует. Дома будешь рассказывать, какая я сволочь. Ну, ты мне веришь насчет офицерского слова?» Она опустила глаза, зло сжав губы. «Веришь», — сказал Мазур, — «и правильно делаешь, если...» Он умолк, повернул голову. Далеко-далеко, чуть ли не на пределе слышимости, раздался короткий грохот. Несмотря на расстояние, слышно было, как раскатилось звонкое эхо. «Это еще что?» — встрепенулась Джен. «А это я пожертвовал последней гранатой», — сказал Мазур. «Поставил натяжку там, где срубил деревце. Конечно, на нее мог налететь и какой-нибудь зверь, но душа мне подсказывает, что без наших стражей сокровищ не обошлось. Они уже около реки». Вернулся к выворотню, закинул рюкзак за плечи и двинулся вперед, не оглядываясь. Почти сразу же его догнала Джен, все еще застегивая пряжки комбинезона. Мазур молча протянул ей револьвер, похлопал по плечу и фыркнул, когда она негодующе отшатнулась. Мазур держал в памяти этот распадок и высоченную голую скалу, отдаленно похожую на жирафью голову, столь же надежно, как свой личный учетный номер, значившийся в суперсекретной карточке. И узнал ее моментально, когда вершина, украшенная смахивавшим на рог камнем, показалось над темно-зелеными вершинами елей. Вот только радоваться было рановато. «Почему встали?» — спросила Джен. «Ты же говорил, тайник где-то здесь». «Потому и стою», — сказал Мазур. Они встретились взглядами. «Очень похоже», — она поняла. Больше ни о чем уже не спросила. Опустив рюкзак в мох, Мазур распорядился. «Оставайся здесь и поглядывай назад, мало ли». Двинулся вперед, едва ли не на цыпочках. Все чувства были обострены до предела. Он приближался к скале, выписывая широкие зигзаги, параллельно подножью. Рыскал челноком, как хорошая охотничья собака, глядя, не мелькнет ли во мху зеленая ниточка натяжки. Впрочем, не обязательно натяжка. ожидать следует чего угодно. Умной мины с инфракрасным рецептором, датчика, способного послать радиосигнал о прибытии гостей к жирафьей голове, засады. Вот она, громадная каменная глыба. Теперь вправо, пока не окажется прямо перед глазами острый выступ, нависший над серой жилой какого-то минерала, выделявшийся на желтоватом фоне. Сердце стучало, но он старался не поддаваться эмоциям. Кустарник стоит сплошной стеной, но если попробовать... Куст подался под рукой. Без излишней поспешности Мазур выдернул его из земли, аккуратно положил в сторону. Еще один, еще. Осторожно подергал бурую под цвет сухих кустов непромокаемую ткань. Даже на расстоянии, отдававшую едким химическим запахом, способным отпугнуть любое зверье, имевшее скверную привычку лазать по оставленным людьми захоронкам. Столь же аккуратно свернул ее, положил рядом. Все еще никаких сюрпризов. Помедлил, посветил фонариком в узкую расщелину и вытащил оттуда три продолговатых тюка, завернутых в зеленую непромокаемую ткань. Вспорол их ножом на всю длину. Прежде чем запустить туда руки, отступил, вытер обильный пот со лба, достал сигарету. По крайней мере, на Глаголева пока можно полагаться. Все на месте. Ни засады, ни сюрпризов. Как и договаривались, генерал сделал захоронку в строжайшем секрете от своего ближайшего окружения, даже от Кацубы, использовав пребывающих в полнейшем неведении подчиненных, никоим боком с операцией «Тайга» не связанных. Приятно узнать, что полагаться можно хотя бы на одного единственного человека из внешнего мира, а то, что это генерал, придает бодрости. Штатская одежда в аккуратных пакетах с пришпиленными карточками, на которых тщательно выписаны клички. Магазины к автоматам, гранаты, еда, аптечки. Сокровища, да и только. В отдельном пакете стопка паспортов, соответствующим способом состаренных, потрепанных даже. Чем замызганнее, тем убедительнее. Это давно известно. Сокровище. Вот только из тех, кому оно было предназначено, до третьей точки добрались всего двое, а остальные уже никогда из тайги не вернутся. Мазур, присев на корточки, задумчиво перелистывал паспорта. У него впервые в жизни возникло ощущение, что они были чудовищно обмануты, и его коллеги и парни с той стороны. По обе стороны океана свято верили, что служат своим империям, а посему цель оправдывает средства, и любые сомнения неуместны. И великолепно подготовленные боевые пловцы резали друг другу глотки, вырывали загубники, взрывали и сжигали, считая высшим позором и немыслимым профессиональным ляпом смерть при выполнении задания. Высшим шиком было и выполнить задание, и вернуться. Они долгие годы сходились в схватке. Для чего? Чтобы жирные коты по обе стороны океана преспокойно проворачивали на пару свою коммерцию, помогая друг другу пополнять банковские счета, пугая своих сограждан, кто коммунистической угрозой, кто империалистической. А потом в одночасье оказалось, что жирные всегда были заодно, что серебряная звезда и золотая звезда не более чем побрякушки, полученные пешками, убивавшими пешек, что он мысленно плюнул, не стоило терзать душу, поскольку ничего невозможно поправить. Остается, сжав зубы, надрывать пуп ради того, чтобы хоть один жирный кот получил по заслугам. Отложил себе в рюкзак пару комплектов одежды, подумал, кинул туда же еще пару пакетов. Оставшуюся одежду извлек из пакетов и перемешал так, чтобы непонятно было, для скольких человек она предназначалась. Карточки с кличками в карман, пусть сыщики, если доберутся, поломают голову. Размеры, в принципе, одинаковые, поди догадайся. Может, тут по три куртки для одного единственного путника и предназначалось. Прихватил несколько магазинов, пару гранат, солидную пачку денег. Окликнул Джен, и когда она подошла, вручил ей новый паспорт. А старый забрал, предупредив. Та же легенда, что и по старому документу. Зовут тебя теперь Шабалина Бриджит Степановна. Ничего прочего менять не придется. И на допросе? Все эти скороспелые легенды для посторонних. Ты не забыла? — сказал Мазур. Если попадем на серьезный допрос, из нас и так все вытряхнут, никакие бумажки не спасут. А знаешь что? Как же мы раньше не подумали, болваны? Когда доберемся до обитаемых мест, ты у нас будешь глухонемая. Точно. Хорошая идея. Надо потом обговорить. Будешь мычать и гугукать. Глухонемым, знаешь ли, испокон веку относятся с таким брезгливым сожалением и сторонятся. А это что? Секрет, сказал Мазур, бережно пряча в застегивавшийся на молнию карман солидное красное удостоверение с золотым двуглавым орлом, византийским приблудышем. Потом объясню. Нет, это форменное идиотство. Я о твоих шефах. Что, у вас нет знатоков русского языка? Почти нет, виновата, пожала плечами Джен. Да, проворчал Мазур, превращая оставшиеся паспорта в кучу обрывков. За сицилийцами следили, за колумбийцами. Русскую мафию ухитрились проглядеть. Она вам и показала. Он старательно сжег на плоском камне все обрывки, растер невесомый пепел. Отошел, подбрасывая в руке белый шарик величиной с теннисный мяч, разматывая с него почти невесомую антенну, длиннющую, прочную. Закрепил конец на корявой ветке ближайшего куста, положил шарик на камень и, что из силы, наступил на него подошвой. От обломков потянуло паленым. Миниатюрный передатчик послушно покончил с собой, передав первый и единственный в своей жизни кодированный сигнал. Запеленговать никто не успеет. А вот Глаголев будет знать, что захоронку вынули именно те, кому она была предназначена. И кто-то еще, помимо Глаголева. Ничего не поделаешь, придется рискнуть. Зато поисковые группы аквариума в темпе ринутся в несколько оговоренных точек. Может, что-то путное из этого и выйдет. Без всякой спешки заменил глушитель своего автомата на новешенький из захоронки, сунул в карманы пару баллонов с антисобакином. Подумав, прихватил еще гранат. Наблюдавшая за ним без особого воодушевления Джен пожала плечами. Лучше бы вместо всего этого прилетел бы вертолет. «Да», — сказал Мазур, — «и на обратном пути получил в борт над тайгой совершенно неопознанным стингером, что было бы идеальным решением проблемы. Сражение, хорошая моя, всегда выигрывает пехота». Развернул карту, отпечатанную на листе тончайшего пластика. «Я тебя поздравляю. Если мы будем двигаться в прежнем темпе, без случайностей...» Помолчал, послав ей выразительный взгляд. «То суток через трое выйдем к железной дороге». «Не слышу восторженного визга». «Обойдешься. Можно посмотреть карту?» «Бога ради. Только с каких это пор ты научилась читать по-русски?» «Просто интересно». Ну, посмотри. Мазур развернул перед ней прозрачную в ярком солнечном свете карту. Мы примерно вот здесь. Вот это Транссибирская магистраль. Тебя какой город интересует? Я о вашем ФБР самого хорошего мнения. Особенно после знакомства с тобой. Но в деревню вы своего резидента вряд ли внедрите. Знаний не хватит. Еще негра пошлете, обредив его сибирским мужичком. Ах, прости, черного. Балагуря, он искоса следил за девушкой. Вовсе не обязательно знать русский язык для того, чтобы читать карту. Можно пойти по самому легкому пути, вбив начертанные чужими буквами названия населенных пунктов в зрительную память. Очень уж старательно она разглядывала прозрачный лист. «Мы пойдем на запад или на восток?» — осведомилась она. «Секрет. Или у тебя на обоих направлениях явки имеются?» «Слушай», — воскликнула она в сердцах, — «ну что бы ты делал на моем месте?» «Молчал бы», — вынужден был признать Мазур. «Но послушай, нельзя же так. Во-первых, наверху, как я понимаю, железно договорились, что добычи, партнеры, поделятся честно. А во-вторых, что в самом деле, рассчитываешь оторваться от меня и шмыгнуть на явочную квартиру? Кассеты не забудь, у меня». «Как, напарница? В старинных романах в таких случаях писали. Ее прелестное личико выражало внутреннее борение. Ну?» Глядя в сторону, она сказала, словно переламывала что-то в себе. «Черт с тобой, Супермен! Явка вардинская, ордынская!» — удовлетворенно поправил Мазур. «Но это откровенность за откровенность. По пути. Интересно, как бы ты расспрашивала прохожих насчет адреса. Не можешь ведь не знать адреса?» Джен взглянула чуточку насмешливо. «Ты знаешь, я тебя обманула немножко. Я по-русски знаю еще несколько слов. Почта, телеграф. У вас на вокзалах есть почтовая контора, а там найдется телефон-автомат». «Убедила», — сказал Мазур. «Но все равно одна ты туда не пойдешь. Повторяю, я всерьез опасаюсь, что тебе там могут дать по голове. Твои же соотечественники. Допускаешь такую гипотезу?» «Теоретически», — нехотя созналась она. «Ну, а я практик, и потому пессимист. Но не в квартиру же со мной. Под окошком постою, как влюбленный», — сказал Мазур. «Понимая всю щекотливость твоего положения. Ладно, посторожи, пока я все это замаскирую снова. Или нет? Есть идеи получше». Он за несколько минут привел тайник в состояние полнейшего разгрома. Душу щемило от такого вандализма. Одежду разбросал вокруг, срубив ножом еще несколько кустов, рассыпал патроны, вывинтил запалы из гранат и забросил подальше. Еду и вовсе раскидал по прилегающей местности. Очень скоро набежит мелкое зверье, распотрошит пластиковые пакеты, усугубляя картину разгрома. И ни один преследователь так и не поймет, что же тут, собственно, произошло, что именно из тайника было взято, если было. «Знание иностранных языков — великая вещь. Запомни на будущее», — говорил он, шагая рядом с девушкой. «Есть одна невыдуманная история. 150 лет назад, в 845-м, в закрытую тогда для иноземцев Японию, заявилась английская эскадра и стояла на рейде, пошевеливая пушками, мягко и ненавязчиво убеждала установить дипломатические отношения. Японцы послали на корабли группу ниндзя. О ниндзя много наврано, но эти парни в самом деле умели работать. Они тихонечко проникли на корабль, просмотрели все бумаги в каюте командира эскадры, даже подслушали его совещание с офицерами И также незаметно ушли. Он сделал театральную паузу. А где юмор? А юмор здесь в том, что означенные ниндзя при всей своей подготовке не знали ни словечка по-английски. А потому ни слова не поняли в бумагах, ни слова не уразумели из услышанного. Так-то? Подожди, взял он девушку за локоть. Мы сейчас свернем вон туда. Зачем? А чтобы сделать круг и взобраться вон на тот обрыв. Не самое удобное место для засады, но нам это на руку. Ты что, хочешь? Да, сказал Мазур. За ветерком я наблюдаю давно. Он вот уже сейчас не меняет направление, дует в направлении пройденного пути. Собаки нас не учуют. Не могу я оставлять этих ребят за спиной. Они не отстанут. Это Азия. Нехорошо как-то, вздохнула Джен. Это же мы к ним нагрянули. Все я понимаю, глухо сказал Мазур. Но когда вопрос стоит примитивнейше, кто кого, выбирать не из чего. Ты не вздумай высовываться, без тебя справлюсь. На обрыве, вздымавшемся над длинной впадиной, забитой высокими обомшелыми елями с длинными сухими ветвями, они пролежали часа четыре. Джен в конце концов задремала, улегшись ничком, подложив под щеку вязаную шапочку. Пару раз засопела носом во сне, но никаких признаков подступавшей простуды пока что не было. У себя их Мазур тоже не чувствовал. Ожидание — штука тягостная, и привыкнуть к нему невозможно. Мазур внутренне извелся, но лежал смирно. Через каждые 5 минут с ритмичностью часового механизма, поднося к глазам бинокль и изучая окрестности. Ветер так и не переменился. Небо чуточку очистилось, но серого было больше, чем синего. Они появились, когда Мазур твердо постановил выждать еще час, а потом отправиться во свояси другой дорогой. Переправа далась им нелегко. Мазур быстро рассмотрел, что одежда у них мокрая, даже обтрепанные меховые шапки. Трое, растянувшись цепочкой, продвигались трусцой на низеньких серых учагах. Вокруг невеликого аргиша, местное слово здесь употребляется в значении «караван», носилась черно-белая собачонка с закрученным в колечко хвостом. Сразу видно было, что едут они почти в точности, повторяя маршрут беглецов. Карабины на изготовку. По лицам не понять, молодые они или старые. Узкоглазые морщинистые физиономии казались одинаковыми, изначальными, как эта тайга. Мазур чувствовал себя последней сволочью, но другого выхода не было. В конце концов, они первыми начали стрелять и недвусмысленно дали понять, что намерены убить. Тронул пальцем теплую щеку Джен. Она мгновенно проснулась, в первый миг недоумевающе хлопнула глазами. Мазур приложил ей палец к губам, ощутив на миг совершенно неуместную здесь мимолетную нежность. Но не место ей здесь, не место. Дома надо было сидеть. Показал знаками, чтобы лежала тихонечко и не высовывалась. Она столь же выразительным жестом заверила, что поняла, но револьвер положила рядом с собой. Мазур, бесшумно упираясь локтями, припав к земле, подполз почти к самому краю обрыва. Дальше нет смысла, и место начинается открытое, и чертова собачка учуять может, несмотря на ветер. Он не верил во всевозможные колдовские способности, приписываемые соплеменникам его преследователей. Если что и было в старину, быльем поросло. Отчего-то ведь гонится с винтарями, не полагаясь на шаманское чародейство. До них 70 метров. Все шансы. Мазур задержал дыхание, прицелился в последнего и мягко потянул спуск. Того словно бы шквальным порывом ветра снесло с оленя. Учак, оставшись без седока, встрепенулся, но тут же побрел вперед. Донесся заливистый лай собачонки. Двое оставшихся отреагировали с похвальной быстротой. По сторонам прожужжали выпущенные наугад пули. Мазур выстрелил. Второй свалился у ели. За ним третий. Дистанция все же подвела. Третий, выронив карабин, попытался отползти в сторону. Он уже понял, откуда стреляют. Полз прочь от обрыва. Глушитель со слабым щелчком плюнул желтым пламенем. Ползущий замер, шапка свалилась. Собачонка металась вокруг, зло, потерянно гавкая. Мазур выждал еще минут пять, но никто из трех не шевелился. В бинокль видно было, что они мертвы, что олени равнодушно бродят меж деревьев. Никакого проклятия с золотой бабой не связано, зачем-то подумал Мазур. Никаких проклятий для нахала дерзнувшего, но на душе от этого не стало легче, наоборот.